Я повернулся лицом к вновь пришедшему. Одна из караманских портьер отодвинулась, давая проход самому необычайному существу. Как бы мы ни были подготовлены ко всякого рода неожиданностям, вновь пришедший превосходил своей нелепостью всякие мыслимые пределы. На пороге двери стоял маленький человечек с лысым черепом, с остроконечным личиком, с полускрытым за парой громадных зеленых очков, остренькой, тронутой проседью, бородкой. У него почти не было видно манишки под широчайшим вишневого цвета галстуком. Тоненькие ножки болтались в неимоверных раструбах белых штанов. Единственной восточной принадлежностью его облачения были бабушки, туфли из красной кожи. Не без кокетства он носил в петличке сюртука розетку ордена кавалера почетного легиона. Он собрал листки, которые растерявшийся Маранж уронил на пол, пересчитал их, сложил по порядку и, бросив на нас сердитый взгляд, позвонил в медный колокольчик. Портьера снова приподнялась. Огромного роста белый туарег показался на пороге зала. Мне почудилось, что я узнал в нем одного из духов пещеры, похитивших нас вчера. «Фераджи!» — негодующе спросил маленький кавалер Ордена Почетного Легиона. «Кто распорядился поместить этих господ в библиотеке?» Негр почтительно поклонился. «Сегер бен Шейх вернулся раньше, чем его ожидали, Сиди», — ответил он. «И бальзамировщики не успели до его возвращения окончить свое дело. Поэтому их временно поместили сюда», — закончил он, указывая на нас пальцем. «Ладно, можешь идти», — сердито пискнул маленький человечек. Фераджи попятился задом к двери, но на пороге остановился и добавил. «Напоминаю тебе, что завтрак подан к столу. Ладно, можешь идти». И человечек в зеленых очках, усевшись за стол, стал с лихорадочной быстротой что-то писать. Не знаю почему, но в эту минуту безнадежное отчаяние овладело мной. Я подошел к человечку. «Сударь», — начал я, — «мой товарищ и я не знаем ни где мы находимся, ни кто вы такой. Мы видим только, что вы француз, ибо вы носите на груди один из самых почетных знаков отличия, которым наша Родина награждает своих сыновей. Со своей стороны, вы также могли распознать нашу национальность. При этом я, как бы невзначай, коснулся орденской ленточки того же почетного легиона, украшавшей мой белый китель». Он с недоумевающим презрением посмотрел на меня. «Что же из этого, сударь?» «Так вот, сударь, негр, который только что вышел из комнаты, назвал имя Сегер бен Шейха, имя бандита или разбойника, имя убийцы полковника Флаттерса. Знали ли вы, кто такой Сегер бен Шейх, сударь?» Маленький человечек смирил меня презрительным взглядом и холодно пожал плечами. «Конечно, знал. Но какое мне до этого дело?» «Как?» — вскричал я вне себя от бешенства. «Вам до этого нет дела? Но кто же вы в таком случае?» «Сударь», — с комичным достоинством обратился старичок к Маранжу, — «призываю вас в свидетели безобразного поведения нашего спутника. Я здесь у себя и не допускаю...» «Вы должны извинить моего товарища», — прервал его Маранж, выступая вперед. «Он не ученый, как вы. Вы сами понимаете, у молодых лейтенантов голова горячая. Кроме того, вам должно быть известно, что как у него, так и у меня есть основания не вполне владеть собой». Я был взбешен до такой степени, что собирался обругать Маранжа за его униженный тон, но быстрый взгляд, брошенный им, убедил меня, что у него удивление уступило место нескрываемой насмешке. «Я отлично знаю, что все офицеры — грубияны и хамы», — проворчал старик. «Но из этого не следует, что...» «Я и сам только офицер», — снова прервал его Маранж еще более униженным тоном. И если я вообще когда-либо страдал от узости кругозора лиц нашей профессии, то острее всего я почувствовал свое ничтожество только что –